9. Кружку спирта закусил я рукавом, дым махорки, облака под потолком, и коптилки еле светится огонь, тары-тары без конца скулит гармонь. Мне везет, со мной есть сегодня ты. У ребят об этом даже нет мечты. Пусть скорее дежурный делает отбой, потемнее уголок найдем с тобой. Я шинель свою на землю положу. В жизни первый раз люблю тебя, скажу. А ребята не уснут и будут ждать. Все потребуют в деталях рассказать. Тебе утром, говорит она, в полет. И какой, скажи, пожалуйста, расчет мне с тобой напрасно время проводить? Может, даже будет неча хоронить? Так что вы уж извиняйте, лейтенант, ждет меня для этой цели интендант. Для меня, к тому же, слишком ты хорош. Жив останешься, красавицу найдешь. Лишь под утро я в звено свое вернусь, далеко запрячу злость свою и грусть, и небрежно им скажу: сама дала. И представьте, братцы, целкая была. А тебе скажу, гороховый ты шут, для тебя открыт всего один маршрут. Не пиши обратный курс себе в планшет, у тебя обратно курса в жизни нет.